Глава 7. Свидание с несудьбой. Так, ну вот тут должны были быть 3 наволочки в форме гоночных машинок, а их только 2. Мир за стеклянной дверью ПВЗ медленно погружался в вечерние сумерки. А мы со Светкой, как заправские криминалисты, заканчивали предварительный осмотр места преступления. Стащили кучу всего. И непонятно, стащили хозяева или нет. Гнев сменялся безразличием. У меня опускались руки, и только наличие подруги как-то вывозило меня. Кирилл все это время молча мялся на крыльце, вертя в руках ту самую розу. Он напоминал большую брошенную собаку, которую забыли забрать домой. И в этом его молчаливом ожидании была такая концентрация немого укора, что мое чувство вины перед ним начало медленно, но верно перевешивать даже страх перед штрафом. Он же пришел помочь. Остановил бардак. Сидел тут, пока я ревела. И даже цветок купил. Самый жалкий цветок в мире, но купил. Мысли о Валерии и несостоявшемся чаепитии со сборкой шкафа вызывали лишь новый виток стыда. Я сбежала от него, как испуганный кролик, бросив его одного с больной спиной и грудой ДСП. А получилось еще, что и свой пост оставила, что привело к катастрофе. Какое-то фигра тут, фигра там, наоборот. Ну, ни там, ни тут не успела. Я была ужасной сотрудницей и... какой угодно подругой, наверное, тоже. Мысль позвонить ему в домофон, если высчитаю номер квартиры, извиниться даже мелькнула. Но я тут же ее задавила. Что я скажу? Простите, я не могу помочь со шкафом, потому что устроила апокалипсис на работе, и теперь еду кататься на багги с другим парнем? Нет, уж лучше тихо сгинуть. Ладно. Хрипло сказала я, спускаясь с антресолик с пола и отряхивая джинсы. Спасибо вам. Очень. Я дальше сама. Чего сама? Фыркнула Светка. «Ты в себя приди сначала. Иди, развейся!» Она кивнула в сторону крыльца. «Я тут досижу, табличку поделаю, а завтра вместе переучет устроим. Правда? А то! Не рожай тут!» Я посмотрела на Кирилла. Он поднял на меня глаза, полные немого вопроса. И тут во мне что-то щелкнуло. Бежать к Валерию сейчас значило признать, что этот взрослый, красивый... сложный мир для меня важнее. А что, если это не так? Что, если я просто нафантазировала? А вот тут, в этом хаосе из картона и стыда, есть человек, который пришел. Просто пришел. Отмазка, по которой я забыла, не смогла, не решилась связаться с Валерием, родилась сама собой, смешная и нелепая. Моя зарядка сдохла. Телефон, который я так хотела сменить на iPhone, показывал 1%, и перед самым моим уходом из квартиры Валерия мирно отключился. Вот такая легенда. В моей голове в тот момент еще не вязалось, что мы и номерами-то не обменялись, и отсутствие телефона во взрослом нормальном адекватном мире никак не объясняет, почему ты не приходишь туда, куда обещала. Но в тот момент мне это казалось вполне рабочей отмазкой. Пойдем. Тихо спросила я, кивая на розу в руке Кирилла. Его лицо озарилось такой незамутненной детской радостью, что мне стало одновременно тепло и не по себе. «Конечно!» Мы ехали за город, на какую-то заброшенную карьерную выработку, которую местные давно уже облюбовали для гонок. Дорога заняла почти час. Все это время я молчала, а он осторожно, сбивчиво рассказывал о работе. Устроился-таки курьером на самокатах. И, разумеется, о новых играх. Без намеков, без попыток коснуться. Просто был рядом. И в этой его простой, понятной натуре была своя успокаивающая сила. Здесь не нужно было гадать, что он думает, бояться сказать что-то не то или выглядеть глупо. Я уже выглядела перед ним глупо. И он это видел, и все равно был тут. Это зарождало во мне какие-то новые чувства к Кириллу. Я обняла его за руку. На карьере было темно, сыро и очень ветрено. Кирилл завел багги, Тот затарахтел и звонял бензином, но это предвкушение мне нравилось. «Аух!» — заорала я, давая выход сдерживаемым эмоциям. Кочки подкидывали нас, а пейзаж над городом делал это грязное путешествие шедевром. Мы понеслись по мокрым колеям, вздымая брызги грязи. Я вцепилась в раму, кричала от неожиданных прыжков с кочек, смеялась сквозь слезы, которые навернулись от ветра. Это был щенячий кайф. Это была катастрофа-катарсис. Тупая, простая встряска, которая вычищала из меня остатки паники и стыда. Я не думала ни о штрафе, ни о Валерии, ни об украденных наволочках. Я просто держалась изо всех сил, чувствуя, как ледяной ветер бьет в лицо и как теплое, неуклюжее тело Кирилла время от времени наваливается на меня в поворотах. Он катался лихо, стараясь произвести впечатление. И, надо признать, получалось. В какой-то момент, резко закладывая вираж, он почти снес нас в огромную лужу. Багги встал на дыбы, я вскрикнула, а он, балансируя каким-то чудом, удержал равновесие и выровнял машину. Остановились мы оба на взводе, тяжело дыша. «Вот это да!» — выдохнула я, снимая шлем. Волосы были мокрыми и растрёпанными. «Нормально?» — спросил он. И в его голосе сквозила такая надежда, что сердце сжалось. «Нормально», — кивнула я и улыбнулась. Впервые за этот бесконечный день, искренне, без надрыва. «Спасибо, Кирилл. Ты меня спас сегодня». Он зарделся, потупил взгляд, сложил губы трубочкой и потянулся ко мне. Я только успела повернуться к нему щекой. Затем вдруг вспомнил. Полез в карман куртки и достал смятую, но все еще целую розу в целлофане. «На, твоя. Ты ее в машине забыла». Я взяла цветок. Колючий стебель, полураскрывшийся бутон. Символ самого дурацкого и самого человечного дня в моей жизни. В этот момент, где-то в городе, в светлой квартире, вероятно, стоял недособранный шкаф. А взрослый, красивый мужчина, наверное, разочарованно пожимал плечами, решив, что девчонка из ПВЗ — просто ветреная дура. А я сидела в грязном багги на краю темного карьера, с розой в одной руке, и с пониманием, что завтра меня ждет адский переучет и разговор с начальством. А еще я думала о двух разных мужчинах. Один был мечтой, которая так близко подошла, и которую я, кажется, сама же и оттолкнула. Другой — неловкой, но теплой реальностью. И пока мой телефон лежал мертвым грузом в сумке, у меня не было возможности выбрать. А значит, можно было просто сидеть, держать в руках увядающую розу и не думать ни о чем.